Было не очень приятно, что близкие люди, вернее, Зооморф и Эльфийка, докапывались до меня, но тем не менее, я рассказал им невероятную историю многоходовочек от Эрики и ее скромной подопечной, которая с радостью перерезала 20 человек, даже не моргнув глазом, хотя нет, наверное, пару раз, она все-таки моргнула. Ну да это не суть. Объяснившись с друзьями, я направился на поиски маленьких пиздюков. Выйдя на улицу и взглянув на вечереющее небо, я подумал, а будь мне 18 лет, куда бы я попер? Ответ очевиден, конечно же в кабак. Зайдя в таверну, я с облегчением обнаружил Монга в компании некоего толстопуза в монашеской робе. Они сидели за барной стойкой и о чем-то допекали бармена. Я поспешил спасти бедного мужичка. Хей-хей-хей, какие люди. Я схватил Монга. Развлекаемся, ребята. А-а-а, Вайс, как я рад. Парень тут же воспылал. Смотри, это Пири. Пири, знакомься, это Вайс Бурерожденный. А во, Пухлиш пожал мне руку, отчего Мот-Деду как-то неспокойно перевернулся с одного бока на другой. Вы и есть тот самый Вайс Бурерожденный. Я так много слышал про вас. Правда? Надеюсь, там только былинные истории про мои победы? Прищурив глаз, спросил я. Конечно. Вот и хорошо. Послушай, Монг, мне тут одна моя женщина сказала, что ты до нее домогался. Не знаешь, как такое могло произойти? Я приобнял побледневшего парня за плечи. Ка, какая женщина? Не видели мы никаких женщин, судорожно произнес Монг. Пири, мы видели женщин? Не, мы сегодня в мужской компании. Толстяк тут же закивал головой. Значит, в мужской компании? Я прихватил и Пухлиша. А имя Василиса Петровна вам ни о чем не говорит? Это, ах, Василиса Петровна. Монг боязливо сглотнул. Да нет, что ты, мы просто хотели спросить у нее время, только и всего, да и к тому же, откуда же нам было знать, что и это тоже твоя женщина, в смысле, и это тоже твоя женщина, Монг, а, Монг, ты хоть понимаешь суть словосочетания, мужская солидарность, понимаю, а ты знаешь, что будет, если ты будешь кидаться подобными фразочками при Латифе, что будет, сглотнув, переспросил он. Будет очень серьезная некомпетентная ситуация. Понял? Прости нас, Вайс. Мы больше не будет клеить красивых телок. Она не телка. Василиса Петровна самодостаточная. КХМ, девушка. Ой, прошу, прости. Взмолился Монг. Ладно, в отместку за то, что вы, два маленьких извращенца, устроили, я заставлю вас встретиться с одной очень интересной особой. Она страшная? Сглотнув, спросил толстяк. Нет, она, скорее миленькая. Но характер у нее своеобразный. Пойдемте. Я потащил парней за собой. Через 10 минут мы прибыли к домику Читаси. У нее как раз горел свет в окошке. Значит так, бойцы, слушай мою команду. Ее зовут Читаси. Она сильнейший маг в этом городе. Попрошу относиться к ней с превеликим уважением. А также, обязательно, сперва попросите чаю, а потом, чтобы она показала вам все свои боевые перстни. Но зачем? Удивленно переспросил Монг. За надом. Вы меня поняли? Все по порядку. Сперва чай, а потом кольца. И вы увидите чудо. Заинтриговал, выдохнул Пири. Ничего. Скоро все увидите. Я злорадно усмехнулся и постучал в дверь. Читаси не заставила себя ждать и тут же открыла. Ау, мальчики, какой приятный сюрприз. Госпожа Читаси, я привел к вам господина Монга и господина Пири. Они очень хотят с вами побеседовать. Правда. Читаси застенчиво порозовела. Что же, проходите. У меня как раз чайник скоро закипит. Дерзайте. Я подтолкнул парней вперед и услужливо закрыл дверь. Снаружи. Эх, молодость. Распихав руки по карманам, я направился в часовню. Нужно было обсудить все вопросы по выплатам с Лила. Очень уж не хотелось мне встречаться с этой особой, но лучше решить проблему сразу. Насвистывая никого не жалко, я направлялся по улице. Поднявшись наверх, по переулку, и увидев, как вдали блеснула красная вспышка в окнах Читаси, я удовлетворенно потер руки и произнес: «Шалость удалась». Глава 365. Адепты абсолютной пустоты. Часть 6. Яркие фонари уже вовсю освещали Арканер. Из-за хмурого неба темень наступила раньше положенного срока. Эх, вспоминаю романтичные сумерки на арене смерти. Выходишь во двор, смотришь на улицу, а там беспризорники бегают. Шлюхи пытаются охомутать молоденьких чародеев, ну и конечно же пастушьи собачки, что вечно ищут себе агнца пожирнее. Да уж, эстетика ебеней, что еще тут еще можно добавить. Добравшись до часовни, я увидел, как Микки пытается сбежать от Айрау. Забавная ролевая игра, только Микки бы еще ушки мышиные, и было бы вообще самое то. Прям Том и Джерри. Схватив трапа, я на мгновение вытянул его из погони. Дружище, где Лила? А, с документами пошел разбираться? Похвально. Лила у нас на самом верхнем этаже, в бывшем кабинете черной маски. Ну, я надеюсь, ты помнишь, где это находится. Мда уж, спасибо за сарказм. Я отпустил Микки, и он пулей унесся вдаль по коридору. За ним тут же проскакал Айрау. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. А насчет кабинета, розоволосый был прав. Я помнил все, как лез сюда, как переживал, что Микки схватили, как убивал этого ублюдка. А ведь точно, решающим фактором стало то, что они угрожали семье, что стало мне так близко. Отринув плохие воспоминания об убийстве, я подошел к дорогой двери из светлого кедра и аккуратно постучался. «Войдите», — пропел ледяной голосок Лила. «Блин, он был приятным, но до безумия жутким. Здрасте», — я заглянул внутрь. «О, господин Бурерожденный, как вы догадались, что я сижу тут допоздна?» — удивленно поинтересовалась Лила. «Чутье не подвело», — пожав плечами, ответил я и сел на стул, напротив девушки-волка. «Блин, Лила создавала такое ощущение, словно я в чем-то виноват. Конечно, то, что призрак увидел сердце войны, которое оказалось камнем души с сюрпризом внутри, привело к диким последствиям. Но сейчас я чувствовал вину не только за это, а вообще за все, что произошло в ближайшие 10 лет. Лила явно была моложе меня. Контраст белой кожи и черных, словно перо ворона, волос делал ее очаровательной. Но характер подкачал. Так оно всегда и бывает. Ей надо было идти учительницей. «У вас отменное чутье», — строго произнесла Лила и закрыла записную книгу. «Что же, вы случаем не в курсе, в часовне кто-то еще остался?» «Ну, как, вроде нет, только господин Микаэль и его подруга», — пожав плечами, ответил я. «Хех, вечно они тут в кошки-мышки играют, а я ему говорила, хочешь, чтобы все это прекратилось, женись на ней, да и все, девушки становятся дикими только из-за того, что устают бесконечно преследовать свои цели». Лила как-то странно улыбнулась и, поднявшись со стула, процокала к двери. Выглянув в коридор, она закрылась на шпингалет. «Вот вы, господин Бурерожденный, какие цели преследуете? У меня их много, назовите главную». «Ну, я замялся. Если честно, то на протяжении нескольких последних месяцев я только и делаю, что пытаюсь найти дорогу домой. Но судьба кидает меня то в одну сторону, то в другую. Ау». Лила села обратно за стол и сняла очки. «Так значит, вы пытаетесь сопротивляться волнам судьбы? Что-то вроде того. Не хочу плыть говном по течению. Извините за мой французский. Не знаю, что такое французский, но без острого словца порой никуда». Лила улыбнулась и устало потянулась. «Мои родители всегда говорили мне, что я стану учительницей. Да ладно, ни за что бы не подумал. Вот и я о том же. Мама была педагогом в высшей дворянской школе. Отец преподавал музыку в имперской селянской академии. И меня также хотели запрячь в эту кабалу. А вы знаете, я всю жизнь мечтала стать искателем приключений, бродить по данжам, очищать треки от нежити. Я искренне верила, что это здорово. Пока одна моя подруга не приехала домой по частям, это на мгновение выбило меня из колеи. Но я все равно пошла в местную гильдию, где мне сказали, что у меня ранг маленький, и что я с мечом не управлюсь. Зато я всегда хорошо считала, и меня все равно взяли в гильдию казначеем. Я проработала там немного, всего год, может чуть больше. Когда явился черная маска и сказал, что уже давно ищет подобный талант в свою команду, я была на седьмом небе. Я привыкла к цифрам, привыкла к строгой отчетности. Все это стало для меня родным. Увы, я отказалась от мечты, за что сильно себя не люблю. Но, проработав 5 лет на старого сноба, который старался экономить на всем, я поняла, что гормоны авантюриста вновь взыграли во мне. «Извините, я на мгновение прервал девушку. А зачем вы все это рассказываете? А вам уже осточертело слушать?» «Нет-нет, что вы, продолжайте». «Так вот, я возжелала всем сердцем его смерти. И честно, я была очень близка к греху, как вдруг появились вы и, можно сказать, вырвали меня из лап дьявола. Ну, я не знал о вашем существовании. 5 лет унижения и нарушений. Создавалось впечатление, словно бы Лила в какой-то эйфории и совсем меня не слышит. Я переступала через себя. И, наконец, все это закончилось. Я вам так благодарна. Серьезно, именно. Лила улыбнулась по-теплому, совсем не так, как раньше. Я рад, что вся эта ситуация хоть кому-то помогла. Хоть кому-то, вы и представить себе не можете. Да если бы черная маска продолжал заправлять в Арканаре, то все мы уже через 10 лет бы задохнулись от упадка. Он тратил на себя все. Спасибо за вашу проникновенную речь, Лила. Но уже поздно, а мне завтра рано вставать. Давайте перейдем, непосредственно, к делу. Ау, так вы поняли. Лила хитро улыбнулась. Ее глаза начали светиться розовым светом. Что за хрень? Опять проделки Моддиду. Движением фшника, Лила разорвала на себе белую блузку, обнажив пышную грудь, облаченную в бежевый лиф. Че она делает это, Лила? Что вы хотите? Отблагодарить вас, господин Бурерожденный, по первому классу. Промурлыкала Лила, и щелкнув затяжкой, юбка слетела вниз, обнажив шикарный поясок и черные чулки на подтяжках. Аво, а девчонка подготовилась. А как же долги и штрафы? Поинтересовался я, впадая в гипноз от ее всемогущего бюста. Да пошло оно все к черту. Сегодня, я хочу вас. Лила ловко перелезла через стол. Как давно я этого ждала. Серьезно, мне казалось, что все это какой-то дикий розыгрыш. Да, Лила запрыгнула ко мне на колени и обняла. А теперь прошу, примите мои чувства и сделайте счастливой. Эх, на что только не пойдешь ради счастья других. Только я хотел всецело прыгнуть в омут страсти, как окно разлетелось вдребезги. Глаза Лилы начали светиться ярче. Она просто держала меня. Ну что, господин Бурерожденный, в окошко проник силуэт в темном балахоне и маске чумного доктора. Пришло время отдать то, что принадлежит нам. А чем это ты, дружок? У меня нет чумы. Сердце войны, прошипел незнакомец. Отдай его. Вот еще. Я с легкостью стряхнул Лила, которую, похоже, использовали, как марионетку. Иди сюда, абсос. Поговорим. Ни о чем нам с тобой разговаривать. Чумный доктор вытащил нечто вроде сюрикена и запустил по мне. Сработало заклятие эманты, и погнутый металл упал на пол. Хочешь убить врага? Сперва изучи его. Холодно произнес я, и схватив незнакомца за вытянутый нос маски, потянул на себя. А товарищ тоже был не из простых. Он тут же вырвался, и я успел заметить его лицо. Совсем юное. Это был парень, такой же молодой, как Монк или Пири. Так вот, он ловко вывернулся и сиганул из окна по веревке. Я выглянул вниз. Твою ж мать, оторвав от штор пару кусочков, я намотал их на ладони и, схватившись за веревку, поскользил вниз. Ох, заклинание эманты не распознало в веревках и тряпке оружия, поэтому ладони начало припекать. Я притормаживал, но это особо не помогало. В итоге, когда я спустился вниз, то окунул дымящиеся ладони в ближайшую лужу. Чертов чумный доктор убегал. Я последовал за ним, сквозь переулки. Юркий пидор. Он без особых проблем вскарабкался на крышу небольшой лачуги. Я обреченно выдохнул и продолжил преследование по низу. До меня не сразу дошло, что этот циркач хочет сделать. Этажность домов увеличивалась постепенно, создавая некий эффект лестницы. Переулки были очень узкими, от силы метра полтора шириной, поэтому парнишка без проблем перемахивал с крыши на крышу, аки человек-паук. В конечном итоге, он с ловким сальто, убив на лету двух подбегающих стражников, перемахнул через стену. Там лететь метров 20 вниз. Увидев начало разлома, я просочился сквозь леса и со всей дури побежал за юнцом. Благо крылышки на прессе начали действовать, и я даже дыхалку не сбил. А парень тем временем ловко залетел в лес. Я старался не отставать. Ну, тут сейчас два варианта. Либо он начнет запутывать следы, либо побежит напрямую к лагерю. Мне повезло. Среди деревьев замаячил свет. Я вытащил меч и начал подкрадываться ближе. Господин Бурерожденный. Из мрака леса вышел седовласый мужчина в сиреневой робе и хищно улыбнулся. Добро пожаловать в священную обитель абсолютной пустоты. А ты еще кто такой? Спросил я, готовясь к атаке. У меня много имен, но в основном меня называют Пейн. Мужичок потер руки. А вы, господи Бурерожденный, как я понимаю, неверно истолковали предложение мирно разойтись по углам. Я не отдам вам сердце войны. Да куда вы денетесь? Очень умно с вашей стороны опрометчиво бежать в неизвестность. Вот, собственно, вы и в лагере очень опасных людей. Опасных людей? Ладно. Что мне мешает убить тебя прямо здесь и сейчас? Количество направленных в тебя стрел, друг мой. Злорадно ухмыльнулся Пейн. То есть все настолько банально? Просто отдать вам сердце войны, чтобы вы меня не убили? Разочарованно поинтересовался я. «Ну да, а как же еще?» «Пффф», я закатил глаза и направился к Пейну. «Глупец», захохотал Седовласый. «Стреляйте же!» Послышался шум летящих стрел. Они со стуком отлетали от меня, а я все так же неумолимо приближался к Пейну. «Что? Что ты такое?» С ужасом выдохнул он. «Последнее, что ты увидишь», прорычал я и снес ублюдку башку. Стрельба прекратилась. Товарищи в робах начали выходить из кустов и озадаченно оглядываться по сторонам. «Ты...» Я схватил первого попавшегося стрелкой и подтянул к себе. «Говори, что вы за фрукты? Мы адепты абсолютной пустоты», неуверенно промямлил он. «Вы чмошники недоделанные. Чего вам тут надо? Мы ищем того, кто станет князем тьмы, а также хотим освободить демонов из сердец», все так же мямлил адепт. «И это вот вы, адепты, что хотят освободить князя тьмы. Вот такие нюни, что, лишившись лидера, начинают жевать сопли. Все не так просто, господин Бурерожденный». Пин каким-то невероятным образом оказался за моей спиной. «Не вы один обладаете своего рода уникальной защитой». «Хорошо, я перерезал адепту горло и пронзил Пина в сердце. Может быть, ты мне все объяснишь?» «Это больно», выдохнул Седовласый и начал кашлять на клинок кровью. «Не стоит совершать действие ради действия. Меня может убить лишь демоническое пламя. Да я тебя так порешу. Говори, что вы тут забыли? Это вы достали органы из травника?» «Именно». Пин спокойно сделал два шага назад и полностью вытащил клинок из грудины. «Но это лишь вынужденные жертвы. Великий князь тьмы может быть где угодно, и мы точно не знаем, чьему телу и душе суждено поработить этот мир. Ради чего вы сражаетесь? Зачем хотите устроить конец света? Все очень просто. Мы хотим построить утопию, и в этом нам помогут лишь существа, порожденные абсолютной пустотой», усмехнувшись, ответил Пейн. «Раньше у тебя было два демона, сейчас остался лишь один, и я вижу связь, связь между тобой и сердцем войны. Кажется, мы поторопились с выводами. Удача на нашей стороне. А чем это ты? Сердце разума. Вот-вот оно захватит тело, и тогда, тогда начнется отсчет». «Отсчет чего?» «Дней до конца света, конечно же. Не советую сильно сопротивляться сердцу войны, Вайс Бурерожденный. Осталось немного», хитро улыбнувшись, произнес Пейн. «Погоди, я не понял про сердце разума. Все придется временем». Костер погас, и все адепты во главе со своими шизанутым дядькой исчезли. «Что все это значит? О какой связи идет речь и что с сердцем разума? Оно же спокойно лежит в моем сундуке. Надо срочно во всем разобраться». Походив немного по лесу, я так никого и не нашел. «Видимо, придется возвращаться в Арканар без ответов. Бессмертный седовласый хер. Жуткий он». Добравшись до часовни, я поспешил в кабинет Лила. «Вайс, все хорошо? Ты какой-то взвинченный», поинтересовалась Латифа, что прикрепляла картину к стене. «Все хорошо, я сейчас разберусь с одним делом и приду», сухо ответил я. «Хорошо, кричи, если что», с улыбкой ответила Латифа. Открыв дверь, я зашел в кабинет. Лила лежала на полу без чувств в очень вызывающем наряде. Я подошел к ней и, подняв, уложил на диван. «Ммм», едва слышно простонала она и открыла глаза. «Ах, господин Бурерожденный, что случилось? О, вы немного переутомились и упали в обморок». «Упала?» Девушка посмотрела на себя и тут же покраснела. «Почему на мне разорвана одежда? Я клянусь, что пока вы тут лежали, ничего с вами не делал». «Ничего не делали?» До девушки внезапно дошло. Она мило улыбнулась, вдохнула полные легкие и... «Помогите ей, насилуют». Глава 366. Адепты абсолютной пустоты. Часть 7. Утро добрым не бывает, только если ты не лицезреешь результат своей мести. Хе-хе. Я посадил Митки и Латифу на стулья, что были развернуты ко входу, и торжественно произнес. «Дорогие друзья, спешу сообщить вам, что к нам прибыли иногородние девчата. Встречайте, пересы Монголия». «Аплодисменты, господа». Латифа и Митки тут же начали хлопать. Я выглянул за дверь и произнес. «Выходите, вас все заждались». Моддиду тут же настроил песню «Предтывамин» в моей голове. «Арр». Двери распахнулись, и к нам вышли две очаровашки. Монголия была модельной внешности с длинными белыми волосами и выразительными глазами. Увы, груди у нее практически не было, но зато в целом она смотрелась просто шикарно. Перес была более сочной в этом плане. Такая миленькая пухляшка с двумя стоячими косичками. «У-у-у-у». Латифа и Митки тут же засвирестили и взорвались овациями. «Восхитительно!» — кричал Митки. прелестно», — рукоплескала Латифа. «Ну что, летчики-залетчики, вы довольны вашими новыми телами?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Да, пошли вы», — раскрасневшись, всхлипнула Монголия и выбежала из кабинета. «Постой», — Перес побежала вслед за ней. «Увы и ах, я был намного проворнее и быстрее, поэтому сразу же настиг их и понес в лазарет. Пусти», — пищала Монголия. «Так нечестно», — вырывалась Перес. «Эх, девчат, вам повезло, что я еще вас в кабак не отвел. Вот там бы весело было», — усмехнувшись, произнес я и ногой открыл дверь в лазарет. «Ахрау, айрау, я вам тут свежее мясцо принес. О, мурмиу, да неужели? И кто эти две милые стесняшки?» Айрау тут же подбежала и начала с любопытством разглядывать девчонок. «Вот это Монг, а это его друг, Пири. Сделайте с ними что-нибудь красивое. Вечером пойдем на променад», — хохотнул я. «Нет», — тут же заверещали перевоплощенцы. «Ну ладно вам, Айрау и Ахрау знают толк в одежде». Я сбросил девчонок под ноги Айрау. «Ты знаешь, что с ними делать?» «Ага, мурмиу». Девушка-кошка тут же схватила бегунов и потащила за собой. «Нет, прошу, Вайс, спаси нас». «Нет», — сказал я, голосом Исилдура, что отказался сбрасывать кольцо всевластия в Домну Мордора. «Вы заслужили это сполна. Наслаждайтесь беззаботной девичьей жизнью». «Ты подонок, Вайс, я верил тебе», — всхлипнула Монголия. «Хэмэм», — я задумчиво почесал подбородок. «Айрау, знаешь, а давай их еще и накрасим?» «Не вопрос, мурмиу. Для таких красоток ничего не жалко», — вздернув хвостик, произнесла Айрау. «А-а-а», — девчонки панически заверещали. «Мда уж, поздно пить боржоми, когда почки отлетели». В общем-то, теперь картина была завершена, и, довольный собой, я направился обратно в часовню. «Ну что, девчонки ими займутся?» — улыбнувшись, поинтересовался Микки. «Ага, пускай намалюют им что-нибудь экстравагантное. Кстати, а где Латифа?» «О, она пошла добивать гигантских улиток. Я уж не стал тебе говорить. И да, зайди к Лила. Она после вчерашней потасовки только сейчас пришла в себя». «Понял». Я потрепал Микки по пушистой голове и направился наверх. «И все-таки люди меняются. Вернее, зооморфы. Какой Микки был раньше? Робкий, застенчивый, податливый и до безобразия женственный. Сейчас, блин, он все так же был дико похож на девчонку, но стал хватким и уверенным в себе. Быть может, это из-за того, что сила рыцаря вновь пробудилась в нем». Поднявшись на последний этаж, я осторожно постучал и заглянул за дверь. «Извините, можно? Г, господин Бурерожденный, проходите», — робко произнесла Лила и, стеснительно порозовев, сняла очки. «Прошу, присаживайтесь». «Да, не вопрос», — ответил я и присел на шикарный стул. «Я вспомнила о вчерашней ситуации». «О, вы об этом. Еще раз прошу меня простить». «Нет, дело не в этом», — девушка отвела взгляд. «Знаете, я вспомнила, что мой разум был захвачен. Я делала все неосознанно. И то, что я разорвала на себе одежду, я так обычно не делаю». «Я понимаю, Лила, можете не оправдываться. Дело не в этом. Вы спасли меня, прогнали того человека. И я», — Лила зажмурилась, — «вам очень признательна». «Да не вопрос. Ради красивой девушки не грех и вступить в схватку», — пожав плечами, ответил я. «Знаете ли, пускай вы разоткровенничались не по своей воле, а из-за темной магии, но все же, я расскажу вам и о себе, дабы мы были в равных условиях. Я эгоист, в высшей степени этого слова, но в последнее время я начал замечать, что во мне пробуждается желание творить добрые дела. Если бы раньше я прошел мимо, то сейчас, хоть это и не особо видно, я не хочу быть в стороне. Это чудно, господин Бурерожденный, и мне, вне всяких сомнений, ясна ваша мотивация. Но все же, вы видели меня обнаженной. Моя семья, Гримхальд, имеет на этот счет свои взгляды». Девушка вновь покраснела от смущения и зажмурилась, пожав пушистенькие волчьи ушки. «Свои взгляды?» — удивленно поинтересовался я. «К чему вы клоните? Прошу, раз уж мы с вами разговариваем куда откровеннее, чем обычно, то давайте разъяснять напрямую. Было бы все так просто», — выдохнула Лила. «Говорите, как есть. В таких ситуациях мой народ обычно говорит: хватит тянуть кота за яйца». «Это опять ваш французский?» «Именно, мой французский». «Так что там у вас?» — я спросила у Микаэля. «Что вы за человек?» Он сказал, что вне всяких сомнений, несмотря на легкую глупость, вы очень надежный и, вне всяких сомнений, добрый человек. Ох, и что из этого? Дело в том, что в догмате нашей семьи говорится, что тот, кто узрел обнаженное тело девушки, тот обязан взять на себя ответственность», – жалобно произнесла Лила. «И я никогда не отрекаюсь от правил догмата нашей семьи. Взять ответственность, то есть погодите, я теперь обязан на вас жениться», – судорожно спросил я. «Ага», – виновато улыбнувшись, произнесла Лила. «А ничего, что на вас было нижнее белье? Ну, это не считается. Вы увидели меня в постыдном виде. Мало того, что внимательно разглядывали, так еще и трогали». Лила скрестила руки на груди и отвернулась. «Поэтому вы обязаны взять на себя ответственность и остаться со мной до конца жизни». «Что же?» Я поднялся со стула и направился к окну. «Хорошо, вы согласны», — удивленно и одновременно обрадованно произнесла Лила. «Я ничего такого не говорил. Что вы делаете?» «Хочу уйти». «Но почему?» «Потому, что я», оторвав две полоски от штор, я выглянул в окно, подергал за веревку, что осталось от адепта, и устремился вниз. «Бэтмен, постойте, господин Бурерожденный, у меня приданного на много лет», — прокричала мне вслед Лила. «Ага, у меня тоже», — фыркнул я и аккуратно приземлился на землю. «Что же, с меня не попросили денег, зато попросили нечто большее. На своей планете никогда не хотел жениться, так тут и подавно». Распахнув свиток портала, я произнес заклинание и шагнул в голубое пламя. «Сколько лет, сколько зим», — улыбнувшись, произнес я и приобнял Лида. Тот был крайне рад меня видеть. «Да уж, затерялся ты надолго. Так и думал, что с этой эльфийкой будут проблемы. Но ничего, добыл артефакт, еще бы». Я протянул синий кристалл архимагу. Лид начал подпрыгивать и топтаться, словно очень сильно хотел в туалет. Аккуратно взяв кристалл, он посмотрел его на свет и, что-то довольно прошептав, спрятал в черную шкатулку, что вся вдоль и поперек была изрисована магическими символами. «Это прекрасно, но мне нужно кое-что еще». «И что же?» «Дело в том, что мне нужна информация по поводу происшествия с принцем». Лейд похлопал меня по плечу. «Любишь ты у нас, однако, в истории влипать». «Информация уже и до Сардака дошла?» — удивленно спросил я. «Еще бы, магический архив, что находится в столице Эллониса, имеет доступ ко всем гильдиям. Вбиваешь имя или погоняло, все, информация, как на ладони. О том, что тебя якобы казнили, мы узнали не сразу, а потом пошло-поехало. Приезжал советник посла, мы долго разговаривали и убеждали, что ты никак не замешан. В конечном итоге нас обязали по твоему возвращению добыть все твои воспоминания. Меня посадят, если ты никого не убивал, то нет», — пожав плечами, ответил Лейд. «Все просто». «Хорошо». В итоге мы пришли в башню Архимага, и он услужливо пригласил меня сесть в шикарное кресло. «Сильно не переживай. Главное, вспоминай все, что связано с этим делом. Кто послал, кто сделал, кто сказал. Им нужны подробности». Лейд поставил рядом со мной медную чашу с темной жидкостью. «Скажите, доктор, а это не больно? Только если чуть-чуть». Глава 367. Охота на ведьм. Часть 1. Выстукивая четкий шаг, к тронному залу яростно и уверенно приближался лорд Фаниль. Конечно, у него сегодня были другие планы. Аманты не было видно в городе уже очень долго, и лорд планировал заняться ее поисками, но созыв совета происходил только в том случае, если ситуация приобретала весьма нехорошие тона. Распахнув двери, он перекинул через себя плащ и пошагал в сторону свободного стула. Народу на собрании было много. В основном, местные управленцы и священные рыцари. «О, лорд Фаниль», — улыбнувшись, произнес бородатый рыцарь, что сидел во главе стола. «Мое счастье не знает границ. Вы наконец-то прибыли». «Да, простите за задержку», — холодно ответил Фаниль и уселся за стул. «Вы уже начали?» «Нет, ждали вас», — ответил бородатый рыцарь. «Господа, лорд Фаниль прибыл. Прошу внимания». Молва тут же стихла, и все взгляды устремились на бородатого. Он прокашлялся и начал. «Друзья мои, мне вчера доложили, что в наши земли ворвалась чернь. Адепты некоего культа активно убивают людей». По залу пробежался возмущенный гул. «Простите», — лорд Фаниль поднялся. «А с чего такая уверенность, что это именно некий культ?» «Все просто. Один из адептов был задержан. И, конечно же, между всеми жертвами была установлена связь. Что важнее, люди убиваются не по одному, а целыми семьями. Как правило, они состоят из отца, матери и двух братьев. Увы, из большинства вырезаются органы, а младший сын либо исчезает, либо местные службы находят обгоревший труп. Опознание дается слишком тяжело, по зубам, да и то не всегда выходит». «Благодарю». Фаниль кивнул и сел на место. «Я, как старейшина совета центрального округа Эллонис, очень обеспокоен сложившейся ситуацией. На данный момент убито свыше 150 человек. Авантюристы, что ежедневно погибают в лесах, исчисляются тысячами. Говорите конкретней, в какой срок было убито столько людей, строго произнес Фаниль. За прошедшие 3 дня, сухо ответил Бородатый. Публика вновь загудела. Уму непостижимо, что мы скажем людям. Маньяки орудуют, а мы не в курсе. В общем-то, не вижу поводов для паники. Полицейские в курсе, поинтересовался Фаниль. Они были сразу же введены в курс дела. Сейчас ведется расследование. Стоит ли из-за данного пустяка подключать совет центрального округа? Лорд безинтересно взглянул на Бородатого. Простите, лорд Фаниль. Из толпы вдруг поднялся молодой рыцарь. Меня зовут Карли Сазлер. Я представляю район города Арканер. Так вот, смею заметить, что опасность серьезнее, чем вам кажется. Господин Сазлер, верховный старейшина не давал вам слова, поэтому свернитесь в тряпочку и молчите. Хорошо, злобно усмехнувшись, произнес Фаниль. Господин Сазлер, даю вам официальное слово. Видимо, наглость лорда надоела даже старейшине. Благодарю. Так вот, в Арканаре было обнаружено несколько тел. Они были изуродованы, а органы изъяты. Сперва были подозрения на оборотней, но, увы, после ликвидации монстров, убийства продолжались. Нам удалось поймать одного из адептов данного культа. Информации мы вытащили немного, ибо адепт, Карли замялся, свернул себе шею. Это вздор, воскликнул Фаниль. Простите, но я говорю правду, можете проверить. Так вот, из того, что сказал адепт, мы поняли одно, культ охотится за князем тьмы. На этот раз зал просто взорвался. Все начали в полный голос спорить и обсуждать, насколько данное предположение может быть актуальным. «Князь тьмы – это всего лишь термин из прошлого», – сухо ответил Фаниль. «Термин из прошлого, который чуть не привел наш мир к гибели», – возразил старейшина. «Прошу, сохраняйте спокойствие в зале. Господин Сазлер еще не договорил. Благодарю вас, старейшина. Так вот, и если культ действительно ищет пути воскрешения князя тьмы, то есть шанс, что события прошлого могут повториться. Вздор, этого не может быть», – злобно прошипел Фаниль. «А культ – это не что иное, как простые клоуны. Если вам так сильно хочется поймать этих маньяков, бросьте все силы полиции. Зачем созывать совет? Опасность того не стоит. Простите, лорд, но для чего мы изучаем историю?» Вдруг спросил Сазлер. А Фаниль с недоумением взглянул на молодого рыцаря. «А чем это вы?» «Мы изучаем историю, чтобы не повторять ошибок прошлого», ответил Сазлер. «И тогда мир просто не был готов к восстанию князя тьмы. Для всех это было в новинку. Все, что происходило 9000 лет назад, было впервые. Сейчас судьба дает нам знак, чтобы мы предотвратили надвигающийся конец света». «Я не верю в конец света», — сухо вымолвил лорд. «Увы, я уже не раз слышал о том, что в окрестностях Алланиса бродит ночной лис», — вдруг произнес старейшина. «И, я думаю, мы все прекрасно знаем, что это может обозначать». «Хорошо». Фаниль взглянул на молодого рыцаря. «И как нам это исправить? Нужно срочно найти и уничтожить всех последователей культа. И как это сделать?» «Хэймэм», старейшина почесал бороду. «Я, кажется, придумал. Ограничим собрание в регионе. Пока не выявим проблему, будут под запретом любые гражданские сходки, не считая гильдий». «Хорошая идея, я поддерживаю», — улыбнулся Сазлер. «Народ подумает, что мы в очередной раз ограничиваем их права и начнется бардак», — фыркнул Фаниль. «Это временное ограничение, так и сообщим», — старейшина улыбнулся. «Господин Сазлер, есть ли еще как-либо информация про культ?» «Ну, они носят фиолетовые робы и ищут кристаллы силы». По залу вновь прошелся гул. «Этой информации ну никак недостаточно», — недовольно фыркнул лорд. «На этом все, я полагаю». Пожав плечами, ответил старейшина. «Не смею больше надоедать вам своим присутствием», — холодно произнес лорд и поспешил выйти из зала. «Из-за каких-то культистов созывать совет, да это уму непостижимо. Перерезать маньяков, и дело с концом, Сазаль», — произнес лорд, выйдя из дворца. «Да, милздарь». Слуга тут же подошел и поклонился. «Слушаю вас, вызови ко мне господина Мауста. Клоуны зашли слишком далеко. Зачем вам сильнейший эскаунтер? Совету хочется охоты на ведьм, они ее получат». Изъятие памяти, как выяснилось, крайне сложный и щепетильный процесс, ибо воспоминания кружились, как мухи над медом, лезли одно на другое. Чтобы сконцентрироваться, мне приходилось усиленно смотреть в одну точку. Плюс, считать конкретно воспоминания нереально, они дополнялись мыслями и вставками, что генерировались при помощи ассоциаций в моей голове. Спустя час кропотливой работы, весь извозюканный в темной жиже, Лид с облегчением выдохнул. «Ну, наконец-то я отделил все лишнее. Знаешь, Вайс, тебе с такой активностью мозга надо было в ученые идти. Соображаешь резко, но не по делу. Это то же самое, что подтирать ассигнациями на несколько сотен тысяч солидов зад. Не очень-то хорошо. Ну, спасибо за сравнение», — ответил я, почесывая зудящие виски. «Да ни за что. Просто я сторонник того, что все должно быть использовано по назначению. Согласен, просто я из того мира, где информация поступает в мозг человека спонтанно, совершенно случайно. Понимаешь? Ну, мне такое сложно представить. В нашем мире, чтобы что-то узнать, нужно как минимум дойти до библиотеки и раскрыть нужную книгу. А прежде чем раскрыть, нужно ее найти. Вот, к примеру, ты знаешь, как правильно резать желтого лютня? Я даже не знаю, что это. Верно. Вот представь, тебе дали задание найти, как резать желтого лютня. Что ты сделаешь? Верно. Придешь в библиотеку и возьмешь два справочника. Один по магическим растениям, а второй по магическим животным. Предположим, ты потратишь 30 минут на то, чтобы найти по алфавиту, что желтый лютень – это цветок. Хорошо. Откладываем справочники, ищем литературу по лютню. В итоге находим энциклопедию, тратим весь день на то, чтобы узнать, насколько эти цветы полезны и где они обитают. Возможно, когда-нибудь тебе эта информация пригодится, но старший маг в любом случае расскажет тебе уже после того, как ты прочитаешь, что желтый лютень продается в любой травяной лавке. Но это не суть. Так вот, когда ты понимаешь, что в энциклопедии нет ни единого слова о том, как резать цветок, мы обращаемся к стандартной книге по зельеварению, и изучив ее, чуть ли не от корки до корки, потратив еще два дня, с ужасом находим стандартное зелье регенерации, в рецептуре которого подробно написано, как резать этот сраный, желтый лютень. Как итог, ты знаешь все про сраный желтый лютень, усмехнулся Лейд. Как сложно, не всем дано обучаться в магической академии, где все разжевывается и раскладывается по полочкам. У нас вообще образование только для богатых. А ты из какой семьи? Прости, но такие вопросы я не обсуждаю, холодно ответил Лейд. Ну что же, на нет и суда нет, понял. В общем, как будет что-то по сердцу войны, ты мне сообщи. Ладно, это без проблем. Архимаг тут же сел за свои скляночки и начал что-то в них проверять. Странный человек, вроде такой дружелюбный и одновременно закрытый. Ну, дело то его. Я тут вообще мимо крокодил. Запашок от меня, конечно, шикарный, а все из-за этой темной жижи, которая записывает воспоминания. Уж надеюсь, что после моих показаний эльфийку накажут, а от меня наконец-то отъебутся. Зайдя в свою келью, я взял полотенце и внимательно все осмотрел. Хэймэм, на кровати лежала записка. Взял твои перчатки на время. Вернешься, сразу отдам. Монг, ох, я провел ладонью по лицу. Все-таки не зря его в бабу превратили. Совсем пацан распоясался. Лично меня бесит, когда кто-то без спроса берет мои вещи. Злобно фыркнув, я взял полотенце и направился в купель. Сняв с себя запылившуюся одежду, я залез в теплую водичку. Эх, как хорошо наконец-то побыть наедине с собой. Просто посидеть и подумать о том, о сем. Сардак и правда стал мне очень близким местом. И возможно, я так бы и сидел с довольной улыбкой, если бы не яркая вспышка, что озарила купель. Твою ж мать, в горле пересохло, ибо так телепортировалась только она. Аккуратно повернув голову, я увидел знакомый силуэт. Сердцу от чего-то стало так больно. «Привет», — холодно произнесла Стелла и присела рядом. «Здравствуй», — ответил я, не в силах поднять взгляда. «Ты знаешь, зачем я пришла?» Прохладно поинтересовалась она. «Думаю, да». Я начал нащупывать в воде металлическую щетку-чесалку для спины. Она была сантиметров 50. В принципе, можно было попробовать использовать как оружие. «Взгляни на меня, думаешь, стоит?» Я медленно поднял глаза. Стелла поменялась. Вместо той холодной, но цветущей розы, предо мной стояла бледная и уставшая девушка. В ее глазах была невероятная печаль, от которой даже мои тараканы в голове были готовы впасть в депрессию. «Я не успокоюсь, пока не узнаю правду», — произнесла она. «Все это время, как Алана не стала, я жила, как будто во сне. Отец говорит, что ты преступник, а я не верю ему». «Серьезно, тогда, зачем ты пришла?» Хочу узнать. Глаза Стеллы начали светиться голубым. Это ты убил моего брата? Нет, это сделала девушка-енот. Ох, Вайс. Стелла всхлипнула и, зайдя в воду прямо в своем дорогущем платье, стиснула меня. Вайс, я так рада. Рада, что не ошиблась в тебе. Тише. Прошу, не надо плакать. Мне больно видеть твои слезы. Я с облегчением отложил щетку. Пускай кто-то подумает, что это паскудно, но, любовь любовью, а мистер и миссис Смит тоже весь дом перехуярили, знаете ли, да и к тому же, надо понимать, что Стелла, Прайм, я видел ее наколки на спине и плечах, там жуть что творится, Вайс, спасибо, спасибо тебе большое, я не знаю, что именно произошло и почему именно ты оказался на месте преступления, но для меня было важно знать, что мой самый любимый человек не причастен к смерти брата. Это правда. Очень важно для меня. Всхлипывая, молвила Стелла все сильнее прижимаясь ко мне. Милая, твое платье станет тяжелым, если ты будешь продолжать сидеть в воде. Этот вес ничто по сравнению с тем, какой груз лежит на моих плечах сейчас. Ты станешь императрицей, так говорят. Стелла с нежностью взглянула в мои глаза. Ты отвернешься от меня после инаугурации, даже и не подумаю. Улыбнувшись, ответил я, да и к тому же, я никогда не любил императриц. Попробую, что это такое, жизнь полная тайн, нам придется скрываться от общественности, даже, менять имена, это не проблема, даже, немного романтично. Вайс, я люблю тебя, нежно произнесла Стелла и довольно страстно поцеловала меня в губы, это был, солоноватый поцелуй, хотя что я хотел, слезы же. Стелла продолжала счастливо улыбаться и вылезла из ванны. «У меня мало времени, я понимаю. До встречи, Вайс». Стелла послала мне воздушный поцелуй и исчезла. Фух, даже как-то полегче на душе стало. Было бы не камильфо, если бы мы со Стеллой воевали. Драма, жестокая драма. Хотя ладно, к черту все эти «если бы». Главное то, что сейчас, а по всяким вероятностям париться явно не стоит. Блин, надо было спросить у нее, чего это гендерные интрижки с кольцами на членах к нам захаживали? Наверняка шпионили, или еще чего похлеще. Так, стоп, гендерные интрижки с кольцами на членах, нет, это конечно дикая идея, но с чем черт не шутит. Я буквально пулей выскочил из купели и побежал к себе в келью. Это слишком трешаково, чтобы оказаться правдой. Но блин, в крови играл азарт. Залетев в келью, я схватил свою покалеченную призраком сумку и вытащил оттуда кольцо. Так, надо как-то поднять товарища, точно. Вспомню-ка я ту ночку со Стеллой и Латифой. Вот, пошло-поехало. Я зажмурился и одел кольцо на то самое место. Черный властелин, он большой и сильный, он такой один. Камень начал светиться. Твою ж мать, заработала. Глава 368. Охота на ведьм. Часть 2. Яркий свет заполонил комнату. Возле моей кровати образовался круг призыва. Черт, что-то я не подготовился даже. Лежу тут, со спущенными штанами и окольцованным гусем на выворот. Ни крутизны, ни пафоса. Блин, интересно, кто ко мне придет? Яркая вспышка ударила по глазам и в круге, сладко позевывая, появилась девушка. Одета она была, как бы это сказать, очень подозрительно. Вместо трусов тонкие кожаные нити с металлическим листиком на женском начале, а на груди приличного размера микроскопической броне мини-бикини. Серая кожа очень гармонировала с белыми волосами, стриженными под каре. За спиной виднелось два кожаных крыла, как у летучей мыши, и тонкий хвост, с наконечником в виде стрелы. Из белых волос торчали два острых рога. Глаза были темнее ночи. Лишь белесые очертания зрачков разбавляли этот мрак. Девушка потянулась и вновь зевнула. Доброго времени суток, мой новый господин. Аво. Я очарованно смотрел на демонессу. Неужели суккуб? В точку. Погодите, милая улыбка девушки-демона сменилась на разочарование. Ты, человек? Ну да. А что? Я поднялся с кровати и гордо указал на кольцо, что овивало моего боевого товарища. Видишь, и чего? Демонесса щелкнула пальцами, и змей тут же паник, словно завядший тюльпан на 11 марта. Это, ты чего делаешь? Да не переживай, он работает, но только не в мою смену. Фыркнула демонесса. Не люблю людей, а еще больше, не люблю людей, которые тыкают в меня своими причиндалами. Я все же девушка благовоспитанная и целомудренная. Ты себя со стороны то видела? Благовоспитанная она, как хоть тебя зовут, демон-суккуб среднего ранга Галадриэль, не к вашим услугам. Девушка нехотя поклонилась. Погоди, так я же могу загадывать тебе все, что захочу. Ну, предположим, не все. Трахаться с тобой, к примеру, я не буду», — сухо ответила демонесса. «Как это не будешь? Не сказать, что мне этого не хватало или что у меня девушек не было, но ведь сами знаете, как бывает. Если девушка сказала «нет», то она автоматом становится особенной и крайне интересной. Мужская психология. И так всегда. Ты либо будешь продолжать ее добивать, и в итоге добьешь, лет так через 30, когда она уже нахер никому не будет нужна, либо сделаешь вид, что тебе оно нафиг не надо, и будешь грустить, думая тайком о ней под песни «Руки вверх». И Валентина Стрыкала. «Ты глухой?» Галадриэль внимательно посмотрела на меня. «Я же сказала, что не люблю людей. Ну, во-первых, ты членом не вышел. Сколько там у тебя? Сантиметров 18? 20? Для суккуба этого мало. Слишком мало. Мне нужен здоровенный демонический болтера. Это к сантиметров 60 в длину и обхватом сантиметров 20. Тогда и поговорим. Во-вторых, ну ты реально щупловат. Где огромные мышцы? Страшные шрамы. Ты больше похож на плюшевого медвежонка. Опытным женщинам такие котятки не нужны. Им здоровенного шкафа подавай. Иди, облизывай пилотки у малолеток из волшебной академии. Ты чё-то какой-то неправильный фамильяр», — раздосадованно произнес я. «Слышь, парниш, ты какого фамильяром назвал? Была бы помоложе, так я бы от твоей тазобедренной кости и живого места не оставила. Слышал про позу амазонки? Оттрахала бы тебя по первое число. Но, прости, я уже слишком стара и, я не люблю людей. И уж чего-чего, а этим с тобой точно заниматься не буду. Так что, пошел вон с кровати, прощелыга. Я буду здесь спать, кровать моя. Да и вообще, че-то ты меня начинаешь бесить», — злобно прорычал я и сжал кулаки. «Я сейчас прикажу тебе не двигаться и оттрахаю тебя так, что мало не покажется. Попробуй». Девушка выпрямилась и скрестила руки на груди. «Давай, смельчак, не двигайся». «Хорошо, не двигаюсь». Галадриэль нахально усмехнулась. «Давай, я подошел сзади и начнем с того, что кольцо слишком плотно пережимало мой опадший хер, отчего он бедный скукожился до размеров промокшего воробья и вставать не хотел. Ну и плюсом, стерва так сжала ноги и ягодицы, что я просто не мог пробраться к заветным дыркам». «Что, никак?» — усмехнулась демонесса. «Чувак, давай на чистоту, вот у тебя на члене кольцо. Хочешь, я не знаю, золотом тебя осыплю, или неуязвимым сделаю. Давай, там, я не знаю, телок тебе целый гарем наколдуем, будешь их своим огрызком шпилить. Просто вот честно, то, что ты пытаешься меня потрогать за попу, это никуда не годится. Такое ощущение, словно в дерьмо свой сладкий жепельник окунула. Блин, не поверишь, но все, что ты перечислила, у меня есть. Неуязвимость? Серьезно?» Глаза демонессы округлились. Она щелкнула пальцами, и в воздухе, из ниоткуда, появился арбалет. «Эй, ты чего? Ну так надо же проверить. С ума сошла? Опусти, опусти эту поебень. Ну, ты чего?» — нахально усмехнувшись, произнесла Галадриэль. «Мужики делятся на две категории. Первая – это те, что отвечают за свои слова. Почему я люблю только демонов? Потому что они всегда держат слово. А вот вторая категория – нытики, что распаляются, но в итоге ничего не могут. Так что, дружок, ты пока относишься ко второй категории. Почему? Потому что ты ни за что в жизни не трахнешь меня. Не надо будить во мне зверя. Ты то и зверь, я не могу». Бумс. Галадриэль щелкнула пальцами, и стрела со свистом подлетела ко мне, а затем ударилась о защиту. «Ну что?» — злобно усмехнувшись, произнес я. «Съела? Неплохо, очень неплохо. Но это не отменяет того факта, что ты мелкописечник. Ох, как ты меня бесишь!» — прорычал я. «Что, мелкописечник? Правда глаза режет? Ладно, я сделал холодное выражение лица. Ты знаешь, я всегда добиваюсь того, чего хочу». Это, улыбка девушки стала менее уверенной. «И что ты хочешь этим сказать? А то, что я в любом случае найду способ, как трахнуть тебя. ПФФ, ну попробуй. И это, дружок, время то тикает. Либо говори, что хочешь, либо запускай меня обратно в кольцо, ибо я хочу спать. Расскажи о себе, мне лень. Но ты же обещала, что будешь выполнять все мои приказы, кроме разврата. Кроме разврата, а еще вот этого, и, наверное, еще 10 твоих желаний». «Вот», — девушка лениво зевнула и расположилась на полу. «Да и вообще, что за ублюдство? Даже не дашь мне хотя бы раскладушку? Язык слишком длинный. Будешь сражаться за меня, а смелости хватит на хер колечко одеть во время битвы? Уж поверь», — злобно улыбнувшись, ответил я. «Ну смотри, так я пойду, так иди же», — спокойно ответил я. Девушка с облегчением превратилась в блестящее облако и залетела в кольцо. Мда уж, и что я в итоге получил? Нахалку, которая ничего не хочет делать, еще и оскорбляет. Вот сучка, блин, надо как-то снять это дурацкое кольцо. Ну же, я начал дергать, но оно, как прикипело. Давай же, злобно профырчал я, дергая за пипирку, словно малолетний пацан, пытающийся самостоятельно превратиться в еврея. Ну-у-у, Вайс, я, дверь открылась и в комнату заглянула Латифа. Наверное, попозже загляну. Постой, ты не так все поняла. Я, как твоя избранница, принимаю тебя любым, сглотнув, осторожно произнесла эльфийка, медленно закрывая дверь. Да и к тому же, ну, всем нам иногда хочется немного сбросить пар. Но я же, все нормально, Вайс, ты мальчик, я все понимаю. Занимайся. Латифа заботливо улыбнулась и аккуратно закрыла дверь. Да твою ж мать. После долгой битвы, кольцо таки слезло и приняло свою обычную форму. А мне очень захотелось почитать про демонов-суккубов. Все, мать их, слабые места. Моя тень словно бы превратилась в дьявола и жуткий смех заполонил келью. Ты уже все? Латифа вновь заглянула ко мне. Господи, ты издеваешься. Ну, просто ты так облегченно захохотал. Вот я и подумала. Нет, еще не все. Ох, я лишь обреченно выдохнул. Ты что-то от меня хотела? Ну, я привела девчонок из города. В гильдии на них очень горячо отреагировали. Монгу даже два раза предлагали встречаться парни из отряда оборотней. Круть. Как жаль, что я этого не видел. Ну и там Винс зовет наш отряд. Говорит, что поступил очень сильный авантюрист, и они решением гильдейского совета постановили, что пристроит его нам. Серьезно? Это здорово. Я прям воспылал. Наконец-то в нашей команде появится суперкрутой чувак, который будет затмевать меня и забирать все внимание себе. Я тут же представил, как златовласый красавчик в шикарных доспехах и длинным мечом ловко разрубает какого-нибудь горного тролля и, встав в позу альфа-самца, говорит: «Видали, как я его? О, господин Норрис, вы такой крутой!» Катарин, Миранда и Латифа одновременно потекли и прыгнули к нему в объятия. «Бейрер, меня аж передернуло от того, что я представил. Вайс, ты что, так хорошо кончил, что заснул стоя?» — поинтересовалась Латифа. «Нет, просто, не нравится мне вся эта затея с новеньким». Недовольно фыркнул я и напялил штаны. «Где будет проходить знакомство?» Винс сказала, что в комнате зачарования оружия. «Ох, ладно, бери девчонок и пойдемте». Итак, мы, словно на презентации нового айфона, сидели на скамейке и ждали, когда же нам презентуют этого суперзалупенного авантюриста высокого ранга с вундервафлей. Я сидел рядышком с Монголией и обнимал ее за плечи, отчего та раздраженно смотрела на меня. Перес, к сожалению, удалилась на какое-то специальное задание для мастера Шмыга, поэтому малина была неполная. В итоге, словно директор крутой компании по производству смартфонов, к нам вышла Винс. «Друзья, я понимаю, что для вас это волнительный момент, ибо новые люди в коллективе. Ну так вот, скажу сразу, мы, авантюристы, что сражаются со злом, должны объединяться. Поэтому прошу, относитесь к новому члену команды с уважением и пониманием». «Ха!» — Монголия вдруг толкнула Карла в плечо. «Я слыхал, что новенький то, девчонка. Правда?» — удивленно произнес Огр. «Да инфосотка!» — усмехнулась Монголия. «Стопудово красавица. Охомутаю ее, как пипирка вырастет». «Тише!» — я заткнул болтливую бабищу. «Замолкни. Никакая это не девушка. Собственно, можешь выходить», — как-то странно улыбнувшись, произнесла Винс. Такое ощущение, словно ее заставляли все это говорить. «Где та уверенная девушка-мастер, что была раньше? Неужели ее так очаровал этот новенький?» Дверь в комнату отворилась, и к нам вошло нечто, что вогнало меня в ступор. Латифа побледнела от ужаса и тут же схватила меня за руку. «Черт, да я сам был готов провалиться сквозь землю, ибо это пиздец. Всем привет, меня зовут Аманта, и я чародейка ранга Прайм. Увы, всю жизнь я посвятила науке, поэтому с монстрами сражаться не умею. Прошу, позаботьтесь обо мне», — мило улыбнувшись, произнесла заклинательница. «Интересно, а я успею написать завещание?» Глава 369. Охота на ведьм. Часть 3. Известие о том, что Аманта вступила в наши ряды, ввергло меня и Латифу в шок. Я как-то рассказывал ей о том, что за чудная девушка владела мной в период, когда Брус отправил меня на арену смерти. Черт, я хотел сразу убежать в свою келью, но у заклинательницы, похоже, были совершенно иные планы на меня. «Вайс», — прошелестела она над моим ухом, когда я схватился за рукоять двери. «Да, ты какой-то растерянный. Разве не рад меня видеть?» — спросила она, заглядывая своими фиолетовыми глазками прямиком мне в душу. «О, что ты, чтобы я, да не рад тебя видеть, очень рад, так рад, что сейчас взорвусь от радости», — промямлил я, и, схватившись за рукоять двери, открыл. «Но мне нужно ненадолго заглянуть в свою комнату. Вайс, не уходи, я мигом», — шмыгнув в свою комнату, я закрыл дверь и с облегчением выдохнул. Вряд ли заклинательница в курсе, как ими пользоваться, ведь она только поступила на службу. «Вайс», дверь открылась, и Аманта спокойно зашла ко мне в комнату. Я сперва побледнел, потом пожелтел, а затем тараканы в моей голове объявили адову залупандру и начали депортироваться через уши. «Аманта, у меня просто кое-что случилось», — соврал я, и тут же подошел к сундуку. «Я понимаю, что не центр вселенной для тебя, но все же, наша любовь, такое ощущение, словно ты совсем позабыл про меня», — с грустью произнесла заклинательница. «А-а-а, так ты об этом?» — с облегчением выдохнув, я поднялся с сундука. «Аманточка, милая моя, я ни в коем случае не забыл о тебе и о нашей любви. Так может быть, обнимемся?» «Конечно». Я подошел и стиснул девушку. «Такое теплое и приятное тело. Ня, Вайс, я переживала, что ты уже нашел другую», — с грустью произнесла Аманта. «Что ты? Кроме тебя мне никто не нужен. Правда?» — девушка с надеждой взглянула в мои глаза. «Конечно, даже не переживай», — сглотнув, ответил я. «Хорошо, Винс передала мне сообщение. Говорит, что Латифа тут лидер. Та, КХМ, эльфийка». В глазах заклинательницы на мгновение вспыхнул огонек ненависти. «Которая зачем-то представлялась твоей женой. О, она мне не жена. На самом деле, бля, чего бы такого спиздеть? Им просто нужны были сильные кадры. Только и всего. А про меня тогда много писали в газетах. Я так и поняла. Так вот, Винс сказала, что нам нужно идти в рейд. На северной дороге разбойничают великаны. Мол, я смогу потренироваться убивать монстров. Здорово, правда?» «Конечно здорово. А как ты вообще вступила в нашу гильдию?» «Ну, девочка-коровка сказала, что моя судьба пролегает через эту гильдию, когда я просто пришла тебя проведать. И, в итоге, я договорилась с Винс, чтобы меня взяли в ваш отряд», — довольно улыбнувшись, ответила Аманта. «Я готова на все, ради нашей любви». «Договорилась, чтобы взяли», — тихо произнес я, представляя, как Аманта приходит к Винс и начинает молотить ее по лицу мешком с золотом. «Я хочу, получай, вступить, на сучка, в отряд, вот так, Вайза, дубася мешочком», — произнесла Аманта. «Да, ах, пожалуйста, еще, вступайте», — промурлыкала в ответ Винс, подставляя щеки. «Да, так оно и было. Ты не рад?» «Рад, конечно рад, ведь теперь мы сможем проводить вместе куда больше времени», — произнес я. «Твою ж дивизию. Боюсь, Аманта и Латифа просто не уживутся со мной под одной крышей. Надо бы что-нибудь придумать. Надо как-нибудь спровадить Аманту обратно домой. Я, конечно, не против нее. Просто я против возможной драки. Я счастлива». Аманта поцеловала меня в губы и вышла из комнаты. Выдохнув, я сел на кровать. «Блин, и что теперь делать? Кстати, я тут вспомнил про то, что сказал мне тот седовласый старик-адепт. Сердце разума. С ним что-то не так, Аванса Пансдар», — произнес я и открыл сундук. Заглянув внутрь, я слегка обомлел. Все внутри было перерыто и развалено. Аккуратные стопки денег превратились в жуткие кучи золота. Хоть тут же одевай цилиндры, прыгай, аки скрут шмагдак. Вещи валялись как попало, да тут взломом попахивает. И что самое страшное, коробочка из-под сердца разума была пустой. В глубине души я знал, что случилось нечто страшное. Знал, что надо бить тревогу. Но надежда, как говорится, умирает последней. Я рылся в золоте, рылся в вещах, пытаясь найти заветный камень, но все мои попытки были тщетны. «Сука!» — выругался я и ударил кулаком по стенке сундука. «Что?» — потерял стразик. Вдруг проснулся Модди. «Да, оно просто взяло и исчезло. Это плохо. Этот сундук можно вскрыть как-то без тебя? Не знаю». Поднявшись, я вышел из кельи и направился в сторону Винс. Ох, не хотел я этого делать, но выбора не было. Представив келью мастера, я открыл дверь. Девушка лежала на кровати и читала книженцию. «Вайс». Она тут же поднялась и алчно облизнулась. «Никак пришел, чтобы оттянуться со мной по полной». «Нет, Винс, у меня проблема. Не стоит? В таком возрасте? Это печально. Но Винс не только мастер гильдии, но и мастер юркого язычка. «Уж поверь, со мной у тебя все будет хорошо». Девушка тут же прыгнула ко мне, но я ее остановил. «Прости, но я не за этим». «А что тогда?» – удивленно произнесла она. «Что-то случилось. Я вроде дала Аманте задание. Она его потеряла?» «Нет, все намного хуже. Скажи, сундук Нартака возможно открыть без хозяина?» «Без хозяина?» Винс задумчиво уставилась на потолок. «Дай подумать. По-моему, нет. Хотя, есть один вариант, но он крайне опасный». «Что за вариант?» «Ходят слухи, что стенки сундука можно взорвать магией высшего класса. Такой владеют только праймы с высоким рангом. Да и то не все. Плюс, что бы ни лежало в том сундуке, оно не стоит таких затрат энергии. Готова поспорить, что у всех праймов с высоким рангом золота в десятки тысяч раз больше, чем у тебя». Пожав плечами, ответила Винс. «А что-то кроме праймов?» «Так, Вайс, давай на чистоту. Что случилось? У меня взломали сундук». «Серьезно? Что же? Пойдем разберемся». В конечном итоге, пришлось подключить Лида, ибо он отвечал за любую магию в периметре гильдии. Зайдя ко мне в келью, он внимательно осмотрел сундук. «Ну, что могу сказать? Очевидно, что был взлом. Причем грубый. И самое страшное, что сила влияла на сундук изнутри». «Изнутри?» – удивленно произнес я. «Именно». Лид указал на вмятины на крышке с внутренней стороны. «Черт, Вайс, я знаю, ты любишь подбирать удивительные предметы. Что там было? Только прошу без вранья». Строго поинтересовался Лейд. «Ты обидишься, если я скажу?» «Да ладно, чтобы я и обиделся на то, что лежало у тебя в сундуке. Это бред, там было сердце разума. Больше, никогда, ко мне, не подходи», — холодно произнес Архимаг. «Я и видеть тебя не хочу. Но Лейд, оно исчезло. Что мне делать? Ты просрал один из мощнейших артефактов мирового уровня. Это тебе не перчаточки с огнем. Почему? Скажи мне, почему ты сразу не отдал его мне? Никто не присуждает твои вещи, просто, ты сам должен понимать, что в руках Архимага им явно будет надежней. Я не знал, кому довериться, да и все произошло так быстро. В общем-то, я все сказал, опроси всех своих знакомых, кто хоть как-то связан с этой кельей. Может, видели что-то». Лейд лишь разочарованно выдохнул и направился к выходу, но вдруг остановился. «Кстати, сердце войны, оно частенько, как бы это сказать, зовет тебя. Ты что-то с ними делал?» «Ничего, Хаймэм. Лейд, мне тут говорили, что в камнях демоны сидят». «Демоны?» Архимаг лишь усмехнулся. «Да ну брось, это не камни души, а нечто более совершенное. Но, спасибо за предположение». С этими словами, Лейд удалился из кельи. Он мне не поверил, или же просто не принимает эту информацию, как данность. Я доверял Архимагу и был уверен, что в его руках кристалл точно будет в безопасности. Но вот опять же, кто мог взять сердце разума? «Модди, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». Голосом зайца из Ну. «Погоди», — ответил лис. «Чего хотел?» «Когда мы сваливали из леса от демонов, из-за сердца войны, один из них, которого я успел порешить, произнес имя Оливьер. Оно тебе знакомо?» «К сожалению, знакомо». «Что это такое?» «Демон. Очень сильный. Один из пяти главных демонов ада, что вышли, дабы поработить этот мир. Говорят, была у него невероятная мощь. Он мог объединять всех, кто обделен, обманут и предан, и делать из них несокрушимую армию. Здорово придумано.